Глава 27. Этот серьезный разговор произошел на следующий день после возвращения Фабрицио во дворец Сан-Северино. Герцогиня не в силах была примириться с радостью, сквозившей в каждом движении Фабрицио. «Значит, — думала она, — эта молоденькая ханжа обманула меня. Она и 3 месяцев не могла противиться своему возлюбленному. Юному принцу, крайне малодушному по натуре, уверенность в счастливой развязке придала храбрости в его любовных домогательствах. Он узнал о приготовлениях к отъезду во дворце Сан-Северино, а его камердинер-француз, очень мало веривший в добродетель знатных дам, убеждал его быть с герцогиней посмелее. Эрнест V позволил себе поступок, который сурово осудили, и принцесса, и все благомыслящие люди при его дворе. Народ же увидел в этом доказательство августейших милостей, оказываемых герцогиней. Принц приехал к ней запросто. «Вы уезжаете?» — сказал он строгим тоном, глубоко возмутившим герцогиню. «Вы уезжаете. Вы решили обмануть меня и нарушить свою клятву. А между тем стоило мне только 10 минут помедлить с той милостью, которую вы просили для Фабрицио, его уже не было бы в живых. Вы сделали меня несчастным и уезжаете. Если бы не ваша клятва, я никогда не осмелился бы так полюбить вас. Для вас не существует слова». «Поразмыслите обо всем зрело, государь. Было ли в вашей жизни еще такое счастливое время, как эти последние 4 месяца? Никогда еще вы не пользовались такой славой, как монарх, и, смею думать, такими радостями, как человек. Я предлагаю вам договор. Если вы соблаговолите принять его, я не буду вашей любовницей на краткие мгновения, и лишь в силу клятвы, вырванную меня в минуту страха, но зато каждую минуту своей жизни я посвящу заботам о ваших радостях. Я буду такой же, как все эти 4 месяца, и, может быть, нашу дружбу впоследствии увенчает любовь. Я не присягну, что это немыслимо». «А если так? — восторженно воскликнул принц. — Возьмите на себя другую, более высокую роль. Властвуйте надо мной и над моим государством. Будьте моим премьер-министром. Я предлагаю вам марганатический брак, единственно доступный нам из-за досадных требований моего сана. За примерами недалеко ходить. Король неаполитанский только что женился на герцогине Портано. Я предлагаю вам такой же брак. Это все, что я могу сделать. И сейчас я вам докажу, что я не ребенок и обо всем подумал, даже о печальных политических последствиях. Я готов быть последним монархом нашей династии и еще при жизни с грустью увидеть, как великие державы делят мое наследство. Но я не стану хвастаться такой жертвой. Я благословляю эти весьма чувствительные неприятности, потому что они дают мне лишнюю возможность доказать мое уважение к вам, мою страстную любовь». Герцогиня не колебалась ни минуты. С принцем ей было скучно, а графа она считала приятнейшим спутником. Во всем мире существовал только один человек, которого она предпочла бы ему. К тому же она повелевала графом, а принц, в силу своего сана, более или менее повелевал бы ею. И вдобавок он мог оказаться непостоянным и завести любовницу. Через 10 лет разница в возрасте, пожалуй, дала бы ему на это право. Перспектива скуки решила вопрос в первое же мгновение. Но герцогиня из учтивости попросила разрешения подумать. Слишком долго было бы передавать здесь бесконечно любезные, граничащие с нежностью слова и выражения, в которые она облекла свой отказ. Принца охватил гнев. Он видел, что счастье ускользает от него. Что делать, если герцогиня покинет его двор? И как унизительно сознавать, что его отвергли? Что скажет француз камердинер, когда услышит от меня о моем поражении? Однако герцогине удалось успокоить принца и постепенно повести переговоры в прежнем направлении. «Если вы, ваше высочество, милостиво согласитесь освободить меня от моего рокового обещания, ужасного в моих глазах, ибо, исполнив его, я сама стану презирать себя, я навсегда останусь при вашем дворе, и он будет таким же, как всю эту зиму. Каждое мгновение моей жизни будет посвящено заботам о вашей славе монарха и вашем счастье как человека. Если же вы принудите меня выполнить клятву, опозорить себя до конца моих дней, тотчас же, как это совершится, я навсегда покину ваше государство. В тот день, когда я потеряю честь, вы увидите меня в последний раз». Но принц отличался упрямством, свойственным малодушным людям, да и гордость его монаршья и мужская гордость была уязвлена отказом от брака с ним. Ведь он предвидел все трудности, какие пришлось бы ему преодолеть, чтобы в высоких сферах признали этот брак, и тем не менее твердо решил победить их. 3 часа подряд обе стороны приводили все одни и те же аргументы и в запальчивости обменивались иногда довольно резкими словами. Наконец принц воскликнул: «Итак, вы хотите убедить меня, что у вас нет чувства чести?» Если б в тот день, когда генерал Фабио Конти вздумал отравить Фабрицио, я медлил бы так же, как вы теперь, вам пришлось бы заняться сооружением гробницы вашему племяннику в одной из пармских церквей. Только не пармских. В стране отравителей ни за что. Ах так? Уезжайте же, герцогиня, — гневно воскликнул принц. Я буду презирать вас. Принц направился к двери. Герцогиня сказала упавшим голосом: «Хорошо. Приходите к 10 часам вечера в строжайшей тайне. Но это будет невыгодная сделка. Вы увидите меня в последний раз. А ведь я всю жизнь посвятила бы вам, и вы были бы счастливы, насколько может быть счастлив неограниченный самодержец в век якобинства. И еще подумайте, во что превратится ваш двор, когда я уеду, и некому будет насильно вытаскивать его из болота, присущей ему пошлости и злобы. А вы со своей стороны подумайте, что вы отказываетесь от короны, и даже больше, чем от короны. Ведь вы не были бы одной из тех обыкновенных принцесс, на которых женится из соображений политики, нисколько их не любя. Вы властительница моего сердца, и навеки были бы повелительницей моих действий и моего государства. Да, но ваша мать имела бы право презирать меня как низкую интриганку. Ну и пусть презирает. Я назначу ей содержание и вышлю ее из Пармы. Еще 3/4 часа они обменивались обидными репликами. Принц по своей душевной мягкости не решался ни воспользоваться своим правом, ни предоставить герцогине свободу. Он слышал, что важно любой ценой одержать победу, а там уже женщина покорится. Герцогиня в негодовании прогнала его. В 10:03 он явился, дрожащий и жалкий. В 10:30 герцогиня села в карету и отправилась в Болонью. Выехав из владений принца, она тотчас написала графу: жертва принесена. В течение месяца вы не найдете во мне веселья. Я больше не увижу Фабрицио. Жду вас в Болонии. Я согласна стать графиней Моска, как только вы этого пожелаете. Прошу вас только об одном. Никогда не уговаривайте меня вернуться в страну, которую я покинула. И помните, что вместо 150 тысяч дохода у нас будет только 30, самое большее 40 тысяч. Прежде дураки смотрели на вас, разинув рот, а теперь они станут вас уважать лишь в том случае, если вы унизитесь до понимания их жалких мыслишек. Смотрите, своя воля, своя доля. Через неделю они повенчались в Перудже, в той церкви, где были похоронены предки графа. Принц был в отчаянии. Он 3-4 раза посылал к герцогине курьеров. Она возвращала все его письма нераспечатанными, только вкладывала их в новый конверт. Эрнест V щедро наградил графа Моску, а Фабрицио пожаловал высший орден своего государства. «Это мне больше всего понравилось в нашем прощании», — сказал граф новой графине Моска делла Ровера. «Мы расстались лучшими в мире друзьями. Он пожаловал мне большой крест испанского ордена и бриллианты, не менее ценные, чем сам орден. Он сказал, что сделал бы меня герцогом, но хочет приберечь это средство, чтобы вернуть вас в свои владения. Мне поручено объявить вам от его имени, приятное для мужа поручение, что если вы соблаговолите вернуться в Парму хотя бы на один только месяц, я получу титул герцога и любую фамилию по вашему выбору, а вам пожалуют прекрасное поместье». Герцогиня отвергла все это с отвращением. После встречи с Фабрицио на придворном балу и, казалось бы, решительных слов, произнесенных там, Клелия словно и не вспоминала о любви, на которую как будто отозвалась на миг. Бурное раскаяние терзало эту чистую и благочестивую душу. Фабрицио прекрасно понял это, и, как ни старался тешить себя надеждами, мрачная тоска овладевала им. Но на этот раз горе не привело его к затворничеству, как после свадьбы к Лели. Граф просил своего племянника подробно сообщать ему обо всем, что делается при дворе, и Фабрицио, уже начинавший понимать, чем он обязан графу, дал себе слово добросовестно выполнить эту просьбу. Так же, как весь город и двор, Фабрицио нисколько не сомневался, что его друг намерен вернуться на прежний свой пост и получить такую власть, какой еще у него не было. Предвидения графа оправдались. Меньше чем через полтора месяца после его отъезда Расси стал премьер-министром, а Фабио Конти — военным министром, и тюрьмы, которые при графе почти опустели, вновь были переполнены. Поставив этих людей у власти, принц полагал, что мстит герцогине. Он безумствовал от любви и ненавидел графа Моску главным образом как соперника. У Фабрицио было много дел. Монсеньору Ландриане уже исполнилось 72 года, здоровье его ослабело, и он почти не выходил из своего дворца. Коадьютору приходилось заменять архиепископа почти во всех его обязанностях. Маркиза Крешенци, измученная раскаянием и запуганная духовником, нашла удачное средство не показываться Фабрицио на глаза. Воспользовавшись как предлогом первой своей беременностью, близившейся к концу, она стала добровольной пленницей в своем дворце. Но к дворцу примыкал огромный сад. Фабрицио проник туда и разложил на ее любимой аллее букеты, так подобрав цветы, чтоб язык их был понятен ей. Как делала это прежде Клелия, посылая ему каждый вечер букеты в последние дни его заточения в башне Форнезе. Маркизу разгневала его выходка. Душой ее владели попеременно то раскаяние, то страстная любовь. Несколько месяцев она ни разу не позволила себе выйти в сад и даже взглянуть на него из окна. Фабрицио стало уже казаться, что они разлучились навеки, и отчаяние уже овладевало им. Светское общество, где ему поневоле приходилось бывать, смертельно ему наскучило, и не будь он втайне убежден, что без министерского поста графу жизнь не в жизнь, он вновь уединился бы в своих прежних тесных покоях во дворце архиепископа. Как хорошо было бы всецело отдаться там своим мыслям и слышать голоса людей только в часы служебных обязанностей. «Нет», — говорил он себе, — «я обязан заботиться об интересах графа и графини Моска. Никто меня в этом заменить не может». Принц по-прежнему отличал его своим вниманием, дававшим ему видное положение при дворе, и этой благосклонностью Фабрицио в большей мере был обязан самому себе. Его крайняя сдержанность, проистекавшая из глубокого равнодушия и даже отвращения к мелким суетным страстям, наполнявшим человеческую жизнь, импонировала тщеславию принца, и он часто говорил, что Фабрицио так же умен, как его тетушка. Простодушный принц лишь наполовину угадывал истину. Вокруг него не было людей в таком душевном состоянии, как Фабрицио. Даже последние из придворных не могли не заметить, что уважение, каким пользовался Фабрицио, не соответствует его скромному званию коадьютора и намного превосходит почтительность принца к самому архиепископу. Фабрицио писал графу, что если когда-нибудь принц поумнеет и заметит, как запутали государственные дела Расси, Фабио Конти, Дзурла и другие им подобные, он, Фабрицио, окажется посредником, через которого принц может, не унижая своего самолюбия, начать переговоры.